Глава 16. Я задумалась, а потом спросила. Но почему же Екатерина Антоновна об этом промолчала? Она ведь любит поболтать, а тут пропустила столь значимый эпизод. А ее сначала заподозрили в убийстве, пояснила Яна, и чуть не посадили. Но почему? Так и подпрыгнула я. А у него во дворе нашли дохлую куницу, больную бешенством. Вообще-то в тот год была эпидемия. Не знаю, почему пристали именно к Платоновой. «Может, кто-то указал на нее?» — предположила Мира. «Да, очень даже вероятно», — кивнула секретарша. Словом, происходило что-то странное и до сих пор продолжается. Стоило приехать писательнице и поднять старую историю, как опять началось. Яна протяжно вздохнула, вытащила из бара бутылку «Джек Даниэлс» и плеснула виски в кофе. Обычно такое проделывают с коньяком, и я слегка удивилась. Женщина перехватила мой взгляд и пояснила. «Я боюсь». «Успокойтесь», — посоветовала я. «Вы ведь ничего особенного не знаете, верно?» «Верно. Но вот и не переживайте». После секретарши мы решили навестить Ивана Ивановича Макарова, занимавшего ранее должность заведующего складом. Он жил в большом доме на первом этаже, которого расположился продуктовый магазин. Мы вошли внутрь и увидели за прилавком полную девушку лет 30 с блеклыми серыми волосами. Она повернулась к нам, и взгляд ее из замороженно-туповатого мигом превратился в заинтересованный. «А я вас знаю», — заявила она, протягивая мне руку. «Откуда?» «Вы Маша Ярополова, верно? Из полиграфического универа. Там учится моя бывшая одноклассница Варка Трифонова. Она на третьем курсе». «О!» — поразилась я, сообразив, что продавщице вовсе не 30. «Как тесен мир! Знакома с Варей. Она очень талантлива и невероятно трудолюбива. Такое количество картин, какое она успевает написать за месяц, мне не осилить и за год». «Да?» — хмыкнула девица. «Странно, когда она находит время. Если у нее что ни ночь, то оргия. Уж мне-то все известно. С ней в квартире живет наша общая подруга. Говорит, у Трифоновой тьма мужиков». Я окинула взглядом рыхлое тело, низкий лоб, редкие волосенки, невообразимое платье с огромными цветами и усмехнулась. Бедняга явно не может рассчитывать на внимание противоположного пола. Вот и завидует красавице и умнице Варе. «Вообще-то мы пришли к вашему дедушке», — довольно резко сказал Мира. «Он дома?» «Куда же ему деваться?» — дернула длинным носом неприятная личность. «Сидит целыми днями в своем кресле и пялится в окно. Кстати, меня зовут Мария Антуанетта, так что мы почти тезки». «Как?» — опешила я, не веря своим ушам. «Красиво, правда?» — заулыбалась девица. «Мама здорово придумала. Она смотрела какой-то сериал про французских королей». «Вы, случайно, не родственники Виктора Терентьевича Барана?» — поинтересовалась я, припоминая, что тот обозвал сыновей именами римских императоров. «Слава богу, нет», — отрезала Мария Антуанетта. «Он надутый индюк, со мной даже не здоровается, гордый очень. Вечно всех поучает, умные слова говорит, а сам изменял жене спокойной Людмилой Блаблас». «Да ты что?» Я навострила уши и нечаянно перешла на «ты». «Правда?» «Чтоб не провалиться», стукнула себя кулаком в грудь продавщица и плюнула через плечо в сторону банок с консервами. Очевидно, этот жест подкреплял клятву. Я лично их видела. «Расскажи», — потребовала я. «Ну», — протянула девушка, смахивая крошки с весов. «У меня есть подруга Юлька. Она недавно начала встречаться с одним парнем. Не очень подходящим, но красивым. Я так удивилась, увидев, что она идет к нему в гости. В общем, взяла дедушкин бинокль и пошла следом». Мария Антуанетта, потерпевшая полное поражение на любовном фронте, не успев даже сразиться на нем, вооружилась хорошей оптикой, в надежде подглядеть, чем будет заниматься ее приятельница со своим возлюбленным. Окна его спальни как раз выходили на улицу. И девушка, презрев холод, царивший в морозную ночь, устроилась в удобных ветвях клёна, с радостью отметив, что любовники не погасили свет. Но тут, к ее удивлению, из-за поворота вынырнул Виктор Баран. Узнать его было нетрудно, поскольку уличные фонари работали исправно. Он воровато огляделся по сторонам, встал у забора Нечебуренко, вынул мобильник и зашептал. «Люда, выходи. Есть разговор». Бедная продавщица растерялась. Ей хотелось проследить и за одной парочкой, и за другой. Но тут Юлька догадалась-таки потушить бра. И в распоряжении сластолюбивой шпионки остались лишь Виктор и Людмила. Последняя не заставила себя долго ждать. Не прошло и 2 минут, как она выскочила из калитки. Мария Антуанетта рассчитывала увидеть хотя бы поцелуй. Но Баран и Блаблас повели себя странно. «Что ты вытворяешь?» — прошипел мужчина, растеряв свою обычную самодовольную неспешность и яростно размахивая руками. «Я же просил никому не говорить о наших отношениях. Если Геля узнает о них до того, как я все обстряпаю, мне конец». «Не понимаю, о чем ты?» — беспечно ответила женщина, пожимая плечами. «Я молчала, как рыба. И потом, даже если б я сболтнула кому-то, что с того? Разводы случаются сплошь и рядом». «Только не в этом случае», — перешел на визг Баран. «Она крепко меня держит. Шантажирует. Я смогу отделаться от нее, только если найду себе замену. Дело уже продвигается. Я пытаюсь подсунуть ей Пашку, и мне почти удалось. Ангелина клюнула». «Не делай трагедию из ерунды», — фыркнула Людмила. «Я не называла твоего имени. Просто намекнула в гостях, что встречаюсь с импозантным и умным мужчиной». «Я тут один такой», — гордо заявил Виктор. «Догадаться легко». Парочка наконец-то поцеловалась, обрадовав продавщицу, и разошлась по домам. «Так-то», — закончила Мария Антуанетта, «у Барана есть какая-то тайна. Вот он и пришил Людку». «Почему же ты не рассказала это полиции?» — воскликнула я. «Я что, похожа на дуру?» — выкатила глаза девица. «Юлькин ухажер Гошка Максачок служит оперативником в уголовке. Если я признаю, что подглядывала за ним, мне хана». «Но ты же не побоялась изложить все нам», — возразила я. «О, это другое», — осклабилась информаторша. «В моих интересах помалкивать, иначе я сообщу тому симпатичному следователю, как бишь его, Игорю Изранову, что его девушка позировала обнаженной для старшекурсников». Мира схватила мерзавку за волосы и прижала ее голову к прилавку. Та завизжала, потрепыхалась и сочла за лучшее умолкнуть. Я медленно наклонилась и прищебетала. «Сколько угодно, милочка. Во-первых, Изранов мне не жених. Во-вторых, в нашем универе все позируют друг другу, и я была в купальнике. И в-третьих, королеве Марии Антуанетте, в честь которой тебе дали имя, отрубили голову. Знаешь, за что?» «Нет», — пролепетала перепуганная продавщица. «Она ляпнула кое-что невообразимо глупое, посоветовала беднякам есть пирожные, раз у них нет хлеба». Сноска. На самом деле это высказывание было приписано Марии Антуанетте со временем. Вполне вероятно, что она никогда такого не говорила. Впервые фраза встречается у Руссо. «Выбрала не то место, не то время и не тех людей для своей неудачной шутки. Делай выводы, дорогая». Мирослава отпустила жидкие пряди, вытерла руку салфеткой и спокойно сказала. «Спасибо за беседу. Теперь поговорим с Иваном Ивановичем. Честно говоря, я переживала, что старик Макаров будет под стать внучке, наглым, отвратительным сплетником. Но он оказался вполне приятным, благообразным дедулей с озорной искоркой в глазах». «Я уж вас заждался», — сказал он, поправляя плед, в который кутался. «Вы, значит, пытаетесь выяснить, кто предал вашего дедушку много лет назад?» «Откуда знаете?» — так и подпрыгнула я. «Это село», — хихикнул Иван Иванович. «Мне соседи доложили. Вы же побывали во многих домах. Сразу вам скажу, я этого не делал». «Да вы садитесь, в ногах правда нет». Терпеть не могу это заезженное и бессмысленное высказывание, но пришлось усесться на продавленный диван и выслушать доводы старика. «Дело было так», — продолжил он. Бойченко пытался всех запугать. А учитывая его должность, это очень легко. И ему бы удалось чего-нибудь выведать, если бы не смерть Пилипчука. После очной ставки первый секретарь райкома партии отправил вашей бабушке письмо, в котором заранее предупредил, что его убьют. Он просил передать кое-какие распоряжения жене и детям, а также нам. Геннадий Аркадьевич написал буквально следующее. «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал. Я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал. Я не был социал-демократом. Когда они пришли за евреями, и я молчал, потому что я не был евреем. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому. Помните об этом. Придут за каждым». «Речь пастора Немеллера?» — восхитилась я. «Сильные произведения». Сноска. Мартин Немеллер, немецкий пастор, один из ярых противников нацизма, узник концлагеря Дахау. «О да», — согласился Иван Иванович. Нас оно глубоко потрясло и одновременно настроило на решительный лад. Каждый старался держаться достойно. Поэтому я убежден, человек, предавший Владимира Яковлевича, поступил так не из-за страха, а из корыстных мотивов. Давайте набросаем его портрет. Нечепуренко отметаем. Он всегда был немного недотепой. И ваш дедушка буквально пихал его вверх по карьерной лестнице, а также знакомил с полезными людьми, вводил в разные компании. Они здорово дополняли друг друга. Один веселый и обаятельный, другой серьезный и не шибко умный. Катька Платонова ушлая, сообразительная и неробкого десятка. Бойченко прямо трясло от злости при одном ее виде. Они точно не сотрудничали. Ваша бабушка слишком порядочная для подобных деяний. А вот Яна набитая дура. Она могла понадеяться, что после вынесения приговора от Владимира Яковлевича все отвернутся. Секретарша же будет рядом, и он оценит ее преданность. Бугай любила его до жути, но Подольский ее игнорировал. Ему нравились женщины постарше. И баран запросто мог накропать донос. Он сразу занял пост председателя колхоза, да к тому же убил Бойченко.